Что-то случилось, господин? Столь высокопарное обращение от учителя в очередной раз резануло слух. Поморщившись, я согласно кивнул. «Составьте мне компанию по дороге в поместье рода Такеда. Нам найдется что обсудить». Спокойное и волевое лицо самурая на мгновение дрогнуло, выразив за секунду целую гамму чувств. Недоумение, сомнение, раздражение. Тем не менее он немедленно отдал распоряжение водителю и после этого кратко посовещался с остальными охранниками из кортежа сопровождения, прежде чем принял мое приглашение и пересел на заднее пассажирское сиденье. «Буду краток, Мацуэма-сан. Мы едем на переговоры, полагаясь лишь на слово чести, данное нам врагом. Нарушать договоренность не в интересах противника. Но я позвал вас вовсе не за этим. Вы можете полностью располагать мною и моими людьми», — коротко ответил сенсей, с интересом заглядывая мне в глаза. «Какие будут приказания? Мне нужны клинки. Для них есть работа». Глава 17. Затянувшийся дебют. Там, где случайность следует за случайностью, трансформируясь в череду совпадений, не остается места сомнениям в существовании некой цепочки закономерностей, что как тончайшая и незримая нить связывает участников события и кукловода. Умение отслеживать эти связи, сопоставляя факты и раскапывая некоторые, далеко не всем известные нюансы, высоко ценится сильными мира сего, и они не жалеют средств и сил, стараясь поставить к себе на службу как можно большее количество одаренных подобными талантами и умениями людей. Мощенная мелким камнем брусчатка глухого и темного переулка, еще с раннего утра очищенная от наледи стараниями ворчливого дворника, щедро росила россыпь частых кроваво-алых брызг. Закутанный в долгополый плащ низкорослый китаец заторможенно схватился за горло, рассеченное умелым и быстрым ударом лезвия, пошатнулся и сделал один неуверенный шаг к той, что была повинна в его смерти. Его блекнущие с каждой секундой глаза выражали растерянность и непонимание. Выверенный взмах веера рассек не только мягкие ткани и артерии, но почти перерубил позвоночник. Кровь частыми пульсирующими толчками вырывалась из раны, выплескиваясь сквозь отчаянно сжимающие горло пальцы. Умирающий боролся до конца и пытался что-то сказать, но из его груди вырвались лишь неразборчивое сипение и клокочущее бульканье, и на том силы его иссякли. Безвольное тело неловко рухнуло на мостовую, несколько раз дернулось и затихло в медленно растекающейся багровой луже. Отступив на пару шагов назад, словно боясь запачкать носки замшевых сапожек, Мэйлива Шинва огорченно вздохнула и поднесла к лицу тонкий полупрозрачный веер, переливающийся голубыми всполохами стихийной энергии. Сложив и разложив его несколькими полными изящества и непринужденности движениями, доведенными до полнейшего автоматизма, девушка поддалась слабости и погрузилась в печальные мысли. Кто бы мог подумать, что тот, кто однажды преподал ей первый урок по владению этим оружием, станет его первой жертвой. «Да простят меня боги!» – прошептала она, шевельнув пальцами и развеяв бахирную технику. «Что же я творю?» Риторические вопросы стоит задавать лишь при наличии времени. «А у нас его и так недостаточно», – недовольно заметил прислонившийся плечом к стене Дэйлуэн. «Укусы совести болезненны, но не смертельны. Избавьте меня от лекций, господин дракон», – язвительно парировала девушка, поправляя прическу, и указала тонким пальчиком на труп. «Будьте любезны, продемонстрируйте слабой женщине грубую силу в действии. Тело необходимо убрать с глаз. Его все равно обнаружат, но чем позже это произойдет, тем лучше. Как будет угодно, принцесса», – насмешливо поклонился Дэй, отлипая от стены и демонстративно расправляя покатые широкие плечи, туго обтянутые кожаной курткой. «Это не составит ни малейшего труда». Хрупкая китаянка невозмутимо дождалась окончания малоприятной процедуры по водворению трупа в ближайший мусорный бак и только тогда позволила себе небольшую слабость. Одинокая слезинка прочертила влажную жгучую линию на ее щеке, четко отмеряя границу, за которой осталась прежняя жизнь Мэйлива Шинво. Видение оборвалось, образ произошедшего утром прошлого дня бесследно растаял в багровом тумане, лениво колыхающимся в сознании Алексы Бладштайнер. Распахнув источающие ночной мрак глаза, майор Изб задумчиво растерла остатки свернувшейся крови на пальцах и с благодарностью приняла протянутую младшим офицером влажную салфетку, впрочем, никак не отреагировав на его вопросительный взгляд. Девушка сосредоточенно размышляла над увиденным, сопоставляя уже известные ей факты и формируя предварительную картину ситуации в целом, не забывая аккуратно привести себя в порядок после неприятной процедуры. Поиск сбежавшего из клетки дракона значился в числе первостепенных задач, поставленных перед ней столичным начальством. Учитывая, что приказы исходили непосредственно от руководства тайной канцелярии, Алекса не стеснялась в методах и довольно быстро добилась необходимых результатов, которые, впрочем, в итоге вызвали еще большее количество вопросов. Труп пожилого человека азиатской наружности, обнаруженный в китайском квартале Сибирска, стал третьей по счету зацепкой, способной хоть как-то пролить свет на исчезновение дракона. И если первые две попытки не дали ничего, то третья, поежившись от холода, что безраздельно царил в здании центрального городского морга, Алекса отыскала выделенного ей местным отделом помощника взглядом. «Гриша, организуй машину до управления. Нам здесь больше нечего делать». Неприметный и сухощавый блондин в строгой черной форме с серебряным кантом и лейтенантскими погонами почтительно кивнул и незамедлительно отправился выполнять просьбу. Звук его шагов еще не успел стихнуть, как, воспользовавшись его отсутствием, Алекса, словно что-то вспомнив, вернулась к прозекторскому столу и, откинув простынь, за несколько секунд внимательно изучила татуировку, надежно запечатлев ее в памяти, наколотую на левом плече мертвого мужчины. Клан Вашинва считался одним из влиятельнейших среди прочих темных кланов Китая. Бессмертная птица Феникс была сугубо клановой татуировкой, и по определенным признакам наколотого рисунка знающий человек мог понять степень посвящения и ступень бойца в иерархии клана. Пробирающий до костей холод морга сменился пронзительным ветром и крепчающим к вечеру январским морозом, но девушка уже перестала реагировать на досадные мелочи. Все ее мысли занимал всего лишь один, мучающий ее вопрос. Вопрос, который, казалось, бросал вызов способностям майора ИСП. Почему принцесса темного клана убила первого советника своего отца? Решимость идти до конца в определенных условиях становится оружием. Тотальная готовность к финишу холодным речным потоком вымывает из души все, что способно отвлечь или каким-то образом помешать исполнению задуманного, оставляя взамен лишь абсолютную пустоту. Столкнувшись с этой пустотой, не обнаружив в твоих глазах ни проблеска человеческих чувств, враги словно заглядывают в бездну, тем самым нарушая ее покой и взывая к ней, а бездна лишь взывает в ответ, и тогда в их душах пробуждается страх. Страх, словно разлитый в прохладном воздухе, он неотступно следовал за мной, дразняще щекоча мое обоняние, источаемый сразу десятком сопровождающих меня стражей. Они встретили меня, стоило сделать шаг за распахнувшиеся ворота в токийское поместье рода Такеда. Встретили, настороженно оглядывая с головы до ног, цепко и внимательно ожидая подвоха и не веря своим глазам. Мой тщательно выверенный образ, из церемониального одеяния самурая из черных хари, кимоно и хакама с вышитыми каманами рода, вызывающе торчащая из-за пояса одинокая рукоятка меча адати и нарочито небрежно взъерошенная прическа, окончательно добил ничего не понимающих стражей. Перед ними стоял враг, и только что он пренебрежительно оттеснил заступивших ему путь бойцов клана одним брошенным вскользь взглядом, вынудив матерых вояк в тяжелых МПД внутренне похолодеть и отступить назад, позабыв о своем мнимом превосходстве. И лишь тогда они вспомнили о приличиях. «Хаттари-сан», — глубоко поклонился один из стражей, — «господин Такеда ожидает вашего визита. Вашим людям будут предоставлены. Мои люди ни в чем не нуждаются», — прервал его я, автоматически определяя модели МПД. «Проводите меня к главе клана, этого будет достаточно». Десяток тяжелых рюкоцу русского производства служил лучшим доказательством тому, что на обороне и вооружении клановой гвардии Такеда не экономили. Подобные доспехи экспортировались в Японию по эксклюзивным договорам в ограниченном количестве, и заполучить их было возможно, лишь имея протекцию среди имперских родов. Стражи перестроились подковой, надежно перекрыв меня с трех сторон, и взяли входившие в экипировку штурмовые комплексы на караул. Едва обозначив улыбку уголком рта, я неспешным шагом направился к особняку, выстроенному в классическом стиле. Сунуть голову в пасть голодному тигру – именно это определение использовал дед, характеризуя планируемый мной поступок. Его средневековое мышление адекватно воспринимало реалии современного мира, однако Хаттари Хандза был уверен, что полагаться на слово и честь врага столь безоглядно попросту глупо. Наши мнения, как ни странно, полностью совпадали по этому вопросу, но обстоятельства, мягко говоря, играли против меня, принуждая совершать противоречащие логике поступки ради безопасности небезразличных мне девушек. И все же я сам пришел в родовое гнездо своего врага, руководствуясь самым верным из всех возможных выводов, так это было невыгодно меня убивать таким способом. И тому было сразу несколько причин. Одна только репутация рода, насчитывающего более 2500 лет подтвержденной истории, гарантировала мне относительную безопасность, хоть и не являлась главнейшим из всех факторов. Так это же двигали совершенно иные мотивы, куда более прозаичные, чем могло бы показаться на первый взгляд. Реалии жизни всегда выходят на первый план, оттесняя духовные ценности на второй план. Сопровождающие источали страх, корни которого крылись в непонимании происходящего. И, признаться, мне это нравилось. «Не переоценивай себя, внук», – пробурчал недовольный дедушка. «Среди них трое учителей, а тебе и одного предостаточно будет. Ты же сам говорил, что сила вовсе не в рангах». Мысленно усмехнулся я в ответ, говорил, не стал он отрицать, ехидно парируя мою реплику, и все же это не повод задирать самомнение выше Фудзи, и почаще оглядывайся по сторонам, помни об истинной цели визита, при всем желании не получится позабыть, деда, кисло отозвался я, краем глаза отмечая, как дернулся сопровождающий, по непонятной причине сбившись с шага и стараясь как можно более незаметно обогнуть участок газона, по которому он шел. Догадка вспыхнула в мозгу почти сразу же. Чертовы перестраховщики из службы безопасности клана заминировали часть территории, так как всерьез ожидали с моей стороны силового метода разрешения проблемы. Боюсь, что своим недельным бездействием я их изрядно разочаровал. Внутреннее устройство особняка ничем не отличалось от классических построек данного типа, строгое следование канонам прослеживалось практически во всем. Разве что некоторые Сёдзи и Фусума выглядели куда более массивно, чем должны были, что также навевало определенные мысли, как, впрочем, и несущие стены из деревянных панелей. Мягкое и теплое освещение привнесло ощущение уюта и комфорта, а замершие слуги почтительно склонились, указывая мне дальнейший путь и отсекая стражей, исполнивших свою короткую роль в тщательно срежиссированном спектакле. Мне частично продемонстрировали мощь и силу клана. Наступала очередь соблюдения традиций. Он ожидал меня в гостевой комнате дома, окна которой выходили на сад камней и небольшое искусственное озеро идеально круглой формы, сидя перед маленьким столиком со всеми необходимыми принадлежностями для проведения чайной церемонии. Вечерняя прохлада проникала в комнату с порывами слабого ветра, принося с собой не только свежесть, но и звуки живущего размеренной жизнью дома, реплики и возгласы женщин, громыхание посуды, тихий скрип половицы, глухое шуршание сёдзи. Багровые оттенки его традиционных зимних одежд со слепительно-белыми узорами на тяжелой плотной ткани приятно гармонировали с комнатой, выдержанной в светло-деревянных тонах. Такэда Харуки даже пошел на беспрецедентный шаг и встал, приветствуя своего гостя. Прошедшие с начала войны месяцы не прошли для него бесследно. Встретивший меня человек мало напоминал прежнего главу клана, так уж случилось, что мой брат встречал его на одном из приемов летом прошлого года, и в памяти остался образ невысокого, но статного и харизматичного мужчины, от которого буквально веяло достоинством и благородным происхождением. Но время и судьба были к нему безжалостны. Его темное широкоскулое лицо разрезали глубокие и неровные каньоны морщин, усыпав его россыпью источающих усталость теней, некогда прямая спина слегка сгорбилась, глаза утратили прежний блеск и уверенность, а движения лишились непринужденного изящества, присущего всем придворным вельможам островной империи. Ненависть внутри меня всколыхнулась, придавленная волей, недовольно заворчала, настойчиво требуя прекратить глупости и вцепиться врагу в глотку. Но у нее не было ни единого шанса. Успокаивающе коснувшись рукоятки церемониального меча, я незаметно выдохнул, избавляясь от негативной энергии, и сконцентрировался на предстоящем разговоре. Сброс негативной духовной энергии никак не вредил оружию, скорее наоборот, сконцентрированная до предела, негативная духовная энергия образовывала вторую ипостась клинка, позволяя ему поражать астральные и им подобные сущности. Да и мне несложная практика, подсказанная дедом на одном из наших занятий, изрядно облегчала жизнь. «Йошида, оставь нас», нарочито спокойно сказал глава клана Такэда замершему возле перегородки телохранителю, прежде чем отправить, обратился напрямую ко мне. «Мне жаль, что обстоятельства вынудили меня прибегнуть к столь необычному способу приглашения вас на личный разговор, Леон-сан. Думаю, что этот маленький и досадный инцидент не станет помехой нашим переговорам. Его вхождение в роль я оценил по достоинству». Потомки богини Амы всегда были неравнодушны к театральному мастерству. Такэда Харуки многозначительно помолчал, словно наслаждаясь тишиной и ожидая моей ответной реплики, расслабленный и уверенный в себе до тех пор, пока не столкнулся с дремлющей в моих глазах бездной. Уголок его рта неконтролируемо дернулся, сигнализируя, что он оказался не готов к подобному. «Современная молодежь предпочитает переходить сразу к делу», — произнес он после недолгого молчания. «Поспешу заверить вас, с вашими одноклассницами все в порядке, Леон-сан. Мне недостаточно одних только слов», — мрачно проронил я, не удивлен, и потому в качестве жеста доброй воли и благих намерений. Как можно мягче улыбнулся враг и хлопнул в ладоши, отдавая приказ повышенным голосом. «Приведите моих гостей». Его слова были услышаны, толщина бумажных перегородок вообще не подразумевала особых преград для звука. Тишину молчаливого ожидания спустя пару минут нарушили мягкие звуки шагов и шорох сдвинутой сёдзи. Обернувшись, я испытал непередаваемое облегчение при виде двух знакомых виноватых мордашек под шикарными, закрывающими по пол лица чёлками. Девушки смирно стояли на пороге комнаты, а маячивший у них за спинами недавний телохранитель недвусмысленно зыркнул в мою сторону, словно предупреждая о своей готовности к любым действиям с моей стороны. «Ля!» — тихо пискнула Риасу и смолкла, получив локтем в бок от сестры, но не сдержалась и продолжила. «Я знала, что ты обязательно придешь за нами». Успокаивающе кивнув сестрам, я приблизился к ним и внимательно осмотрел их скорбные мордашки и выдохнул, не обнаружив внешних следов побоев. Следом состоялся короткий обмен взглядами, по информативности заменивший содержательную и обстоятельную беседу. И только после всего этого, успокоившись, я ободряюще улыбнулся девочкам. «Теперь мы можем говорить более предметно. Что вы от меня хотите взамен жизни этих девушек?» Мой собеседник только покачал головой и жестом отправил телохранителя с девушками обратно, прежде чем перейти к столь желанному для него разговору. «Не стоит делать из меня живодера. Жизни этих прекрасных юных созданий ничего не угрожает. Сестры Миэги станут дополнительным стимулом для вас, молодой человек, той мотивацией, что способна изменить ваш взгляд на дальнейшую жизнь. Жизнь, в которой есть место значительно большему, чем уже давно проигранная и оттого бессмысленная война. Репутация клана Такэда значительно пострадала в этой, как вы выразились, бессмысленной войне. Над вами смеются, Харуки-сан. Вас считают слабым, раз вы не можете подавить сопротивление одного небольшого свободного рода. Так уж ли бессмысленна эта война, ответил я, провожая спины уходящих непривычно тихих девчонок прощальным взглядом. Репутация – дело наживное. Будущее же есть далеко не у всех, а я предлагаю именно его. И, разумеется, окончание войны на вполне достойных условиях. Мирный договор, отсутствие репараций, посильную помощь в восстановлении разрушенных. Вы предлагаете опозорить тысячелетнюю историю, категорично отрезал я, и мотивируете меня к этому двумя малолетними девочками. Самому не смешно, говоря о мотивации, я имел в виду несколько другое, недовольно поморщился Такэда. Гибнут люди. Возможно, что прямо сейчас, во время нашего разговора, в течение битвы за клочок земли и груду камней, что по недоразумению именуется замком. За что они гибнут? Во имя чего, исполняя букву договора, отрабатывая уплаченные деньги, следуя зову долгой чести, не мы начали эту войну, с вызовом произнес я звенящим сталью голосом. Род Хаттари, равно как и род Маэда, равно как и прочие, не объявляли войны клану Такэда. Это вы пришли к нам с огнем и мечом, обогрев кровью и посыпав пеплом наши земли. За все надо платить, Такэда-сан. Ты хочешь мести, мальчик? Вдруг сдавленно прошипел Харуки. Твои безродные псы-наемники забрали жизнь моего младшего сына. Хочешь еще нашей крови? Тогда я сотру тебя с лица земли, но сначала убью всех, кто тебе дорог, сопляк, всех. Или ты недостаточно потерял на этой войне? Остановись, пока еще не поздно. Либо ты примешь мое щедрое предложение о мире и подтвердишь свое поражение пред ликом императора, либо... Произошедшая с ним метаморфоза меня нисколько не напугала, только утвердила в принятом перед визитом решении. Сдерживать эмоции стало практически невозможно, ненависть, ярость и жажда мщения взвыли в унисон, застилая все багровой пеленой и взламывая оковы самоконтроля. Но пальцы вновь лишь игриво коснулись оплетенной тесьмой рукоятки двуручного меча, пробежавшись по всей ее длине, частично возвращая власть над взбунтовавшимися эмоциями и насыщая сталь негативной энергией. До встречи на приеме у императора, Такэда-сан, Процедил я сквозь зубы, из последних сил преодолевая страстное желание голыми руками свернуть шею своего врага. 3 дня. Через 3 дня я прибуду во дворец. Там вы получите мой ответ. Прекрасно, кивнул он в ответ. Девушки пока еще воспользуются моим гостеприимством. Мотивация необходима. Она остужает пыл юности и предостерегает от недальновидных поступков. Кодекс чести выполняет те же самые функции. Впрочем, откуда вам об этом знать, Харуки-сан? Пожал я плечами, едва заметно поклонился, в знак прощания и завершения беседы, и направился к выходу из комнаты. Гордыня, тобой руководит гордыня, а не долг чести. Подумай над моими словами, Ранин. Опоясывающий замок внешнее кольцо крепостных стен утратило былую монолитность уже к концу первого штурма. Атакующий порыв наемников клана Луэн и приданных им в усилении подразделений клана Такэда разбился об укрепление, как во время шторма тысячами мелких брызг разлетаются морские волны о прибрежные скалы. Но, как известно, капля камень точит. Многочисленные проломы превратили первую линию обороны замка Мацумата в щербатую и уже чисто символическую преграду на пути атакующих. Численности солдат гарнизона не хватило бы на защиту всех потенциальных мест прорыва. Это понимали командующие обеих сторон. Искусственная и густая дымовая завеса заволокла внутреннюю территорию крепости, погрузив ее в некое подобие непроглядного грязно-серого тумана и полностью скрыв от взора неприятеля все приготовления защитников. Поздний вечер плавно перетекал в ночь. В очередной раз оглядев задымленные подступы к башням в тепловизор, Такэда Набуа озадаченно хмыкнул и чертыхнулся, размышляя над тем, какую работу успели провернуть вражеские солдаты. Россыпь тепловых сигнатур на экране визора не давала простой и внятной картины, поскольку большинство из них были явными обманками и представляли собой корпусы подбитых боевых роботов и мобильных доспехов, разложенные в определенном порядке. Спутать характерные очертания боевой техники с чем-то иным было довольно сложно. Основная проблема заключалась в том, что реакторы шагоходов продолжали функционировать, а плотная дымовая завеса не давала определить степень повреждения и пригодности к эксплуатации, как и наличие бойцов противника, поблизости, сигнатуры пехотинцев, задумая они обустроить засады в лабиринте, получившемся в результате всех ухищрений, попросту затерялись бы в тех мощных тепловых пятнах, что оставляли корпуса шагоходов. Частое мельтешение остальных сигнатур и вовсе сливалось в картину, способную сравниться разве что с буйством фейерверка, окончательно запутывая мысли стратега, обозревающего место следующей битвы. «Не понимаю», — с сожалением признался Набуа, вставая рядом с мрачным, как туча главой клана Луэн. «Сопротивление противника следует подавить в кратчайшие сроки. Начнем с артобстрела тяжелыми орудиями. Сразу после него выдвинем подразделение легкой и тяжелой пехоты при поддержке мастеров и учителей. Сформируйте группы зачистки из одаренных ранга ветеран, им предстоит вести самые тяжелые бои внутри башен. Мои люди понесли недостаточно потерь, Набуа-сан», хмуро поинтересовался китаец, недовольно скривившись и нервно дернув головой. Хруст его шейных позвонков прозвучал столь неестественно громко и отвратительно, что японец невольно содрогнулся, не понимая, как Дэй не свернул себе шею. Бросать их сейчас на острие атаки было бы неразумно. Наши люди сражались плечом к плечу и будут сражаться дальше, до тех пор, пока не принесут клану заслуженную победу. Оставьте патетичные речи для своей гвардии. На меня они не действуют с тех пор, как я перерезал глотку своему первому противнику. Сейчас меня больше волнует целесообразность дальнейших действий, вновь скривился наемник и начал перечислять, загибая пальцы выставленной в сторону левой руки. Необходима перегруппировка оставшихся в нашем распоряжении сил. Бессонная ночь пойдет нам на пользу лишь в том случае, если бодрствовать будет враг. Мои солдаты нуждаются в отдыхе, питании и медицинском осмотре. Я сказал достаточно. Наемник еще не закончил свою короткую речь, сопровождаемую энергичной жестикуляцией, а Набуа уже знал, что ему будет нечего противопоставить в этом споре. В словах китайца не прозвучало ни трусости, ни проявления слабости, присутствовал лишь холодный расчет и многолетний опыт ведения войн различного масштаба. Достаточно. Но план действий останется неизменным. Мы лишь перенесем второй штурм на утро, согласился японец, неделикатно настояв на своем. Выделите часть людей на оцепление. От противника стоит ожидать диверсий. Я бы обязательно попытался. Замок Мацумата принадлежал роду Маэда довольно долгое время. И, как и положено всем замкам, надежно хранил тайны своих владельцев. Одной из таких тайн являлась разветвленная многоярусная сеть подземных ходов, протянувшаяся под замком на многие километры. Контракт мертвой руки подразумевал максимальное использование доступных ресурсов при ведении войны. Танака Кихира грамотно использовал припасенные козыри, экономно расходуя резервы по мере необходимости. Запас уловок и неприятных сюрпризов истощался, но напоследок отставной генерал императорской армии оставил самые весомые доводы и аргументы в затянувшемся споре с кланом Такеда. Стивен Флешмин довольно и мечтательно ухмылялся, любуясь тем, как плавно раскачиваются ягодицы расслабленно идущей впереди Каталеи Браво. Знойная и стройная, едва разменявшая четвертый десяток лет латиноамериканка неосознанно, словно в такт энергичной танцевальной музыки покачивала бедрами, похожая на вышагивающую по подиуму модель, она становилась еще более притягательной и обольстительной, даже несмотря на некую чумазость обворожительного лица и беспорядок в одежде. «Женюсь. Вот закончим этот гребаный контракт и женюсь. Хватит с меня. Медовый месяц на Филиппинах. Ласковый океан, горячий белый песок, коктейли с трубочками и эта женщина в купальнике». Закатывая глаза, Стивен поделился планами с угрюмым бородачом, что шел с ним рядом по широкому петляющему подземному коридору, ведущему прочь, из замка. «Будем жить дикарями. Можно арендовать небольшой остров на некоторое время». «Аккуратнее», Стив опять наступил, сокрушенно покачав головой, бородач по имени Гордей, мастер воды и предводитель русского наемного отряда ушкуйники, прервал его мечтательные размышления эмоциональным возгласом. «Да что ж ты растяпа-то такой? А, что, куда наступил?» Всполошился вынырнувший из мира грез англичанин. «Да на губу ты себе опять наступил!» Жизнерадостно заржал русский и добавил уже театральным полушепотом. «Закатай обратно, пока Лея не увидела». Шепот буквально промчался по всей колонне сборного отряда, вызвав немедленную волну смешков и прочих присущих данной публике реакций, вплоть до обсуждения пикантных подробностей медового месяца. Его идиотскую рожу, пускающую слюни на мою задницу, я видела неоднократно, не оборачиваясь, громогласно сообщила Каталея. Хоть раз бы галантно поухаживал, аристократ чертов. Когда я подарил тебе букет, ты обозвала его веником и предложила передарить его какой-нибудь кобыле, шутливо огрызнулся Стив. Растяпа и есть. Надо было снайперский комплекс подарить, на худой конец пистолет плазменный, а ты с вениками полез. Всему-то тебя учить надо, горестно воскликнул Гордей, положив руку на плечо англичанина. Но ничего, не тушуйся. Подскажем мы тебе, как сию красотку правильно захомутать да под венец проводить. Верно, братья. Его фразы на ломаном английском, то и дело пересыпаемые русскими словечками, вынуждали мозг Стива изрядно потрудиться, прежде чем до него доходил полный смысл. Но одобрительный гогот русских наемников, поддержанный остальной пестрой человеческой массой, помог ускорить восприятие в несколько раз. «Тоже мне, инструктор, нашелся!» Возмущенно вскинулся англичанин. «Это вам не помешало бы поучиться галантности, варвары!» «Тихо, мальчики!» Погасив зарождающийся конфликт, Каталея вскинула вверх руку со сжатым кулаком. Знак, принятый в большинстве армий мира как обозначение команды «Стоп! Внимание!» подействовал безотказно. Все разговоры и недопонимания оказались забыты. Профессионализм наемников вытеснил все, что могло помешать выполнению работы. Начинается территория внешнего кольца обороны. Разбивайтесь на три отряда по 30 человек. Максимальное усиление оставшихся в резерве бойцов – заменить огнестрельное оружие плазменным. Они прикроют вас там, где придется туго. Каталея по памяти процитировала приказ генерала Танака. На этой точке наверх пойдет отряд Гордея. Ваша задача – навести шороху на артиллерийских позициях. В затяжной бой не ввязывайтесь. В идеале вы успеете прикончить две батареи, прежде чем столкнетесь с противодействием. Сделаем, Лея, засмеялся бородач, блеснув золотым зубом в идеальном оскале голодного хищника. Пощупаем врага, раз он дает нам такую возможность. Не увлекайтесь, отход прикроют грибочки. Коды активации я тебе сейчас скину. Глава 18. Гладко было на бумаге, да, ныряя и танцуя в небесной дали, среди воздушных потоков и совершенно теряясь на фоне хмурых косматых облаков, небольшой квадрокоптер с тихим жужжанием описал очередной круг и неожиданно завис на месте, нарушая устоявшийся порядок вещей. Окуляр встроенного видеодатчика блеснул красным огоньком, переходя в режим подстройки изображения по требованию управляющего разведчиком оператора, находящегося в добром десятке километров от парящего в небе дрона. Изображение на мониторе техника оператора увеличивалось кратно и постепенно. Сначала квадрат картинки охватывал практически все поместья, аккуратные домики стояли красивой гроздью, что с одной стороны подпирало небольшое озеро, а с трех других мягко обнимали деревья приусадебного парка. В него попало и внешнее кольцо низких кирпичных стен, усеянных короткими железными пиками, что надежно ограждало обитателей родового гнезда от окружающего мира. Расплывшись морем разноцветных пятен, изображение переместилось на самый большой из домов, утонченный и выстроенный из камня, дерева и бумаги, возвышающийся над всеми остальными и украшенный полотнищами кровавых флагов, развивающихся на ветру. Сократив сектор обзора еще пару раз, оператор наконец-то отыскал глазами то, за что зацепился анализатор изображения, то и дело мелькающие ярко-синие волосы упражняющиеся на заднем дворе девушки. Техник тщательно сверил полученный портрет с имеющимся у него образцом и удовлетворенно кивнул, прежде чем отклонился от монитора компьютера и потянулся к телефону. «Объект 2 обнаружен. Продолжаю наблюдение», — коротко отрапортовал он и, внимательно выслушав приказ, быстро заколотил пальцами по клавиатуре, вбивая в память дрона-разведчика новый маршрут. «Вас понял. Приступаю к выполнению задания». Квадрокоптер резко сорвался с места и намеренно приблизился на опасное расстояние к ограждению поместья, нарушая незримую границу ощупывающих пространство сенсоров системы охраны. Взломав тонкий слой дерна и жухлого зимнего газона, на поверхность вынырнула и немедленно развернулась компактная роботизированная станция, чьей задачей являлся перехват управления подобных враждебных целей. Оглушив дрона порцией наведенных помех, станция успешно подавила сигналы управления прежних хозяев и заменила их своими. Параллельно с этим произошла детонация мини-заряда, подчистую уничтожившего блоки памяти разведчика, и, вопреки планам, квадрокоптер потерпел крушение, вдребезги разбившись оземь перед воротами в поместье. Задание выполнено. Активация сети завершена, все датчики функционируют в скрытом режиме, квартал клана перекрыт, скороговоркой отчитался техник, парой ударов подавая знак водителю спецмашины. Они успешно выполнили свою работу. Оставалось только вовремя убраться как можно дальше. Скромный и неприметный микроавтобус, припаркованный в глухом тупике, негромко заурчал, тронувшись с места, и юркнул на проезжую часть, сходу вливаясь в насыщенный поток движения и растворяясь среди сотен других машин. Техники не видят смысла копаться в обломках, господин. Это дрон производства Такодогрупп, немного модернизированный. Если брать в расчет систему самоуничтожения, она превратила мозги дрона в расплавленные брызги, техникам ни с чем работать. Но мы нашли серийный номер и успели сделать запрос в коммерческий отдел, проговорил начальник охраны родового поместья, опасливо покосился на замершего в неподвижности Такэда Харуки и, слегка понизив голос, хрипло произнес: «Тайра, Тайра», невнятно повторил Харуки, утопая во всплывающих догадках. «Тайра, где они?» «Там и император. А значит, он обратил на меня свой взор и хочет, чтобы я знал об этом». Начальник охраны молчал, предпочитая не вмешиваться в озвученные выводы. В его понимании происходящее трактовалось значительно проще, но без учета внутренних распри аристократических семей и подковерной возни императорского дворца. «Подготовьте транспорт. Мне нужно нанести несколько визитов в пределах префектуры. Нам придется снять с охраны часть гвардии, одного мастера и двоих учителей. В случае нападения оставшимся защитникам придется тяжело. Я не могу гарантировать, что они справятся. Хаттари не нападет в открытую. А для того, чтобы заслать диверсионную группу, у него недостаточно людей. Активируй всю систему обороны. Этого будет достаточно, даже если кто-нибудь сунет свой нос на нашу землю», — отмахнулся глава клана, глубоко погруженный в собственные размышления. «У тебя 2 часа. Будет исполнено, мой господин». Рукоятка Адати впитывала сцеживаемое мысленным усилием Яки, как пористая губка, жадно и ненасытно. Этому способствовали вышитые письменами древних рунические цепочки одного из заклятий, что призваны усиливать техники. В частности, одну вполне конкретную технику школы теневого пламени. Именно так, пафосно и потакая гордыне, именовали себя адепты искусства охоты на демонов, впитавшие в себя все самое лучшее из самурайской школы обучения и прикоснувшиеся к мудрости тайных знаний синоби, развитие тела и духа, создание идеальных ножен и клинков, призванных защищать род людской самых от страшных порождений зла, лезвие мщения, сотни мельчайших энергетических потоков, что ровным контуром обтекали тяжелое и изогнутое лезвие Адати, образовав на нем замкнутый контур. Разогнанная до сумасшедших скоростей энергия ненависти, густо смешанная с растянутым нейтральным бахиром, была способна прогрызать толстую сталь и композитные части МПД любого класса. И что еще очень интересно, лезвие было способно поражать врага на расстоянии, превышающем стандартную дистанцию для фехтования. Опробовав межпространственный удар, чем по сути лезвие мщения и являлось, я с трудом пережил наступивший внутренний шок. Доступное мне оружие хоть и было по факту одноразовым, не только умудрялось дожить практически при любых энергетических нагрузках на лезвие меча, но пробивало стихийные щиты бойцов ранга учитель. 50 метров до цели на моем уровне владения, вполне приличный результат, выводивший меня на иной уровень эффективности. А меч? Меч можно и новый заказать. В моем распоряжении было достаточно ненависти для того, чтобы держать оружие всегда заряженным. Погладив рукоять меча на прощание, я укрыл клинок в наспинные ножны и по привычке подпрыгнул на месте, тестируя возможности облачения. Экспериментальный МПД Тингу Страж версии Хранитель 4,6 послушно отозвался на мои действия и мягко, практически неслышно подпрыгнул на высоту примерно 3 метров. Подгадав необходимый момент вращения во время двойного сальта назад, я успел осмотреть поляну, предназначенную для сбора отряда родовой гвардии Хаттари. Что ни говори, но когда я все проверил и даже лично пересчитал каждого, то 47 раненов, это довольно символично, разве нет? Ровно столько насчитывал мой отряд тяжелых пехотинцев в МПД среднего класса типа ранен. 1,5 дюжины бойцов в русских гранитах служили приятным довеском. Ухмыльнувшись, я в очередной раз посмеялся над проявленной волей богов и отыскал взглядом названных братьев. 3 клинков щурились на солнце, подставив ему загорелые юные рожи. Разговор с братьями и учителем так и не состоялся, времени отчаянно не хватало. И вот они стояли передо мной. Визоры экзоскелета моментально подстроили изображение, приблизив его через 12-кратный усилитель, сосредоточенные и непробиваемо спокойные на вид. Но я знал, что в их душах, знал как никто другой, потому что был их братом.